Глава 6. Бобик и здесь ухитрился поймать крупного кабанчика, что вышел из леса в надежде полакомиться на полях и огородах. Я добычу проигнорировал, и он сунул отчаянно визжавшего зверя ошалелому Милфорду. «Бери», — сказал я подбадривающе, — «а то уважать не будет». Милфорд ухватил и некоторое время героически удерживал страстно брыкающегося зверя. Но кабан все же вырвался, тяжело рухнул на землю и попытался бежать к лесу. Бобик с радостью догнал, ухватил в пасть и, подняв с легкостью над головой, снова сунул Милфорду на седло. «Ты загрызи этого кабанчика», — посоветовал я Милфорду. «Видишь, Бобик не понимает твоего гуманизма». Один из разведчиков молча сунул острое лезвие ножа под левую лопатку кабана, другой с той стороны помог удержать брыкающегося зверя, пока кровь хлестала широкой струей, заливая бок испуганного коня. Пока решали проблему кабана, мы с зайчиком приблизились к зданию. По обе стороны крыльца палисадник с цветочными клумбами, уже увядающими, словно ухаживающая за ними женщина больше ими не интересуется или здесь больше не живет. Я прямо с седла прыгнул на крыльцо. Дверь распахнулась, выбежал встревоженный человек в одежде дворового слуги. «Кто такие? Чего?» Я ухватил его за плечо и отправил вниз головой с крыльца в сторону примчавшихся Милфорда и двух его помощников. Бобик тоже перестал наблюдать за схваткой с кабаном, уже неинтересно. Одним прыжком оказался на крыльце. «Не спеши», — велел я. Слугу скрутили, Милфорд и еще один обнажили мечи и пошли за мной следом. Но стараются держаться так, чтобы в любой момент могли выскочить вперед и прикрыть меня, словно я в раз стал немощным и старым, как и положено властелину такой огромной империи. Холл большой, по-крестьянски обставлен добротной мебелью под стенами. Гобелены и штандарты прилежно свисают с поручней второго этажа. Никаких новшеств, что и понятно, здесь другие люди, всего лишь работающие на тех, кто руководил ими из зачарованного места. «Наверх!» – велел я. «Проверить второй этаж! Я пока посмотрю здесь!» Милфорд хищно улыбнулся. Двое с мечами наголо ринулись с ним по лестнице на второй этаж. Остальные с азартом бросились проверять ведущие из холла двери справа и слева, где чаще всего располагаются подсобные помещения и кухня. Через несколько минут из всех помещений, даже со двора в главный зал, начали сгонять жильцов и гостей имения. Я быстро окинул их внимательным взглядом. 17 человек. Немало, но ни одной женщины. Испуганные, кто-то с кровоподтеками, двое в разорванных рубахах, у одного кровь из разбитого рта. Сгрудились в тесную группку, как овцы, разве что не блеют, но смотрят с таким же испугом, в котором кроме страха я увидел и то, что ожидал. Крах надежд и осознание поражения. «Прекрасненько!» – сказал я со злобной радостью. «Значит, в самом деле рабочая база, а не культурный центр развлечений. Похоже, вы за прогресс, но супротив культуры!» Со двора притащили Жака. По моему кивку развязали ему руки и толкнули к его соратникам. Жильцы имения уставились на него с испугом. По их лицам только слепой не понял бы, что хорошо его знают. Жак все же остался чуточку в стороне. То ли потому, что чувствует вину в их неизбежной гибели, то ли потому, что командир. «Вот ваш связной», — сказал я, — «а то и вождь этой ячейки бунтовщиков. Я точно не знаю его статуса, но вы знаете, и он подтвердит, что ваша песня спета. Хотя песня по задумкам была оригинальной, но исполнение все испортило», — Жак сказал своим мрачно. «Этот командир и есть император, который прибыл на багровой звезде зла». Его соратники колыхнулись, я вскинул руку. «Кланяться не нужно. Вы все равно приговорены, какая вам разница? Мятеж в любом королевстве карается четвертованием, а я по милосердию просто повешу, а то и вовсе велю срубить вам головы. А то и не велю, я ж самодур, мало ли какая вожжа попадет мне под хвост». Один в разорванной до пояса рубашке и с разбитым в кровь ртом сказал: «Что делать? Мы знали, что в случае провала будет такой конец. Но вам пообещали, — закончил я, — что никому до вас не добраться. Знакомо. Я рад, что среди вас нет женщин. Конечно, можно обвинить в ущемлении их прав, но, с другой стороны, казнить женщин некрасиво. Хотя иногда хочется без важного повода». Милфорд пробормотал сбоку едва слышно: «Но их можно бросать солдатам». «Так почему среди вас нет женщин?» — спросил я. Они продолжали смотреть на меня, даже не переглянулись, только тот в разорванной рубахе ответил с неприязнью. «Непонятно? Из-за их полной неспособности хранить секреты!» «А-а-а», — сказал я, — «значит, милосердие ни при чем!» Разорванный рубахий сказал с вызовом. «Мы за равные права женщин, но некоторые вещи лучше поручать мужчинам!» Я кивнул, спросил строго. «Так кто здесь старший?» На меня продолжали смотреть молча и с обреченным видом, но никто не ответил. Я повернулся к Жаку. «Ну?» Он тяжело вздохнул и сказал обреченным голосом. «Император знает о нас все, или слишком многое, и даже уверен, что маркиз здесь». Я внимательно всматривался в их лица, они заметно мрачнели. У кого-то в глазах метнулся испуг, начали осторожно переглядываться. «Объясняю», — сказал я с глубоким удовлетворением. «Вы, ребята, проиграли. Нельзя в нашем прекрасном мире разговаривать с помощью угроз и шантажа, тем более с вышестоящим товарищем. Вы рискнули почему-то уверенные в полной безнаказанности. Да-да, понимаю. Это не столько вы, как ваши хозяева». Жак сказал мрачно. «Они не хозяева». «А кто?» «Соратники». «Тем хуже для вас», — сказал я с жестокостью в голосе. «Мера ответственности выше. Ясно?» Жак сказал тем же голосом. «Никто не проиграл. Вам их не достать». Я спросил с интересом. «Жак, а я считал тебя умным. Ты даже не понял, откуда я узнал про это имение?» «Сам Гизакус, заместитель Улам Клайднера, старшего координатора зачарованного места, сообщил, что похищенный по его коварному указанию маркиз содержится в нечеловеческих условиях в этом имении. Не верится?» «Еще бы! Ваши покровители выглядели по зеркалу такими могущественными. А сейчас зеркало померкло. Не так ли? В смысле, связь с таинственными хозяевами прервалась?» Жак вздрогнул, посмотрел расширенными глазами. «Как оно могло померкнуть?» Я ответил с твердостью, хотя снова ощутил стыд и все большее раскаяние за легкомысленную эйфорию, что привела к трагедии. «Можете поверить, больше этого зеркала нет». «Но...» Я сделал отметающий жест. «Там все погибли. Так получилось. Я не хотел, если честно. И если бы мог остановить, остановил бы. Но что вышло, то вышло. Не всегда получается то, что задумано. А если и получается, то лучше бы не получалось». Они все сбивались в кучку все теснее, словно стараются подпитаться общей энергией. Но видно же, что воля к сопротивлению стремится к нулю. Лица растерянные, как у остатков солдат разбитого войска. В глазах страх и непонимание, что говорить и как избежать гибели. Жак пробормотал. «Но почему? Почему вы так считаете, ваше величество?» Я пожал плечами. Согнанные со всех концов имения все еще помалкивают, смотрят испуганно, зыркают друг на друга. «Откуда?» «Очень просто. Я зашел к ним и всех немножко убил. И стер с лица земли от несчастного образования. Хотя не намеренно, но у меня часто бывает, когда... В общем, больше нет зачарованного места. Потому укажите, где именно маркиз. Где-то в подвале?» Жак промолчал. То ли обдумывает сказанное, то ли и сам не знает. Наконец, один из кучки согнанных сказал трусливым вызовом. «Вам этого не узнать!» По виду его я бы сказал... До него все еще не дошло, что все потеряно. А это оскорбительно, когда в чьи-то возможности верят больше, чем в мои. «Правда?» – спросил я с сомнением. «Сэр Милфорд, приступайте. Начните с этого крепкого задним умом. Головы рубить, как принято по войсковому этикету, начиная с нижних чинов. Так этичнее и экономически выгоднее». Милфорд улыбнулся, сознанием в лице кивнул одному из соратников. Тот быстро ухватил того, на кого я кивнул, за шиворот, рывком поставил на колени. Все смотрели испуганно, но без ужаса. Еще не поняли, что происходит, а второй из разведчиков лихо взмахнул мечом, на мгновение задержал над головой, так страшнее, и есть возможность увидеть с моей стороны отменяющий казнь жест. Но я смолчал, и он нанес рубящий удар. Хрустнули хрящи шейных позвонков. Голова тяжело сдвинулась с плеч и покатилась по каменным плитам, оставляя широкую полосу крови. Разведчик выпустил из рук обезглавленное тело и отступил с непроницаемым лицом. Труп рухнул на пол, из обрубка шеи щедро хлестнула толстая струя крови, темно-красного цвета. На полу начала быстро разрастаться широкая лужа. Жак и остальные его соратники по заговору, застыв как фигурки на саркофаге, смотрели неверящими глазами, ибо все было проделано буднично и просто, без гнева, криков и угроз. Я поторопил. «Следующего! Давайте активнее, надо успеть зарубить побольше, пока неустрашимый Жак не упал в обморок». Тот же разведчик ухватил второго, пинком сзади под колени опустил ниже. Все согнанные в кучу с ужасом смотрели, как одной рукой ухватил мешающие ему длинные волосы пленника и, собрав в пучок, наклонил ему голову. Меч второго подручного Милфорда блеснул коротко и буднично страшно. Голова отделилась от плеч, оставшись в руке разведчика. Тот поднял ее за волосы повыше, показывая всем, хищно оскалил зубы и метнул под ноги Жаку. Жак в ужасе и отвращении отпрыгнул, вызвав довольный хохот моих воинов. Я сказал властно: «Здесь их много, рубите по двое, а то обедать пора». Милфорд уточнил: «Ваше Величество, скоро как бы ужин». «Тем более», — сказал я в нетерпении, — «можно и сразу по трое. Чего тянуть?» Еще один из разведчиков сделал шаг вперед. «Я буду рубить!» «И я!» — сказал быстро еще один. «Я старше!» — напомнил первый. Я махнул рукой. «Главное, чтобы быстрее, вон их сколько!» Четверо дюжих воинов выдернули из толпы сразу троих, подтащили к обезглавленным трупам и умело поставили на колени. Жак вскрикнул затравленно. «Вы все равно не узнаете!» «Ну-ну!» — сказал я с интересом. «Правда?» Он сказал с вызовом. «Только я знаю!» «Вам отрубят голову последнему», сказал я утешающе. «А пока полюбуйтесь, как теряют головы ваши подчиненные, что пошли за вами, и которых вы привели к гибели». «Но с моей смертью все равно не узнаете!» Я вздохнул. «Ну и фиг с ним. Зато сделал все, что мог. Маркиза это оценит. И мои подданные. Я всем показал, что я успешен. Заговорщиков отыскал даже в их тайном логове, наказал по всей строгости закона, которого еще нет, но обязательно будет. Эй, ребята, хватит слушать своего лорда, хотя я прекрасен и умею говорить, как Нерон. Руби!» Ближайший ко мне разведчик замахнулся мечом, но в его движениях театральность стала заметнее, да и придержал стальную полосу над головой жертвы, сделав зверскую рожу.